Здравствуй, дружок! Сегодня мы продолжаем читать удивительную книгу. Сборник Андрея Усачева «Чудеса в Дедморозовке». И сегодняшняя история называется «Колечки из печки». Дед Мороз нарадоваться не мог на снеговиков. «Какие у нас славные помощники!» «Славные!» — кивала Снегурочка. «И сообразительные!» «Это точно!» «И трудолюбивые!» «В основном!» — Снегурочка внимательно посмотрела на деда. «Вот только с дисциплиной у них плоховато!» «Кто-нибудь прогулял урок?» — спросил Дед Мороз. «Этого не хватало!» — сказала учительница. — Но по ночам не все спят. — А чем занимаются? — заинтересовался дед. — Ерундой всякой. Я сегодня ночью вышла, гляжу, у Галькова и Рябинина сидят на лавке, на звезды смотрят. — Смотри, какое красивое созвездие, — говорит Рябинина. — Я бы себе такое ожерелье сделала. «Нет, по-моему, сережки из него лучше выйдут», — отвечает Уголькова. «А про какое созвездие говорили-то?» — спросил дед. «Не знаю», — сказала Снегурочка. «Я их отругала и спать отправила». «На звезды смотреть — это неплохо», — вступился за снеговичек дед. «Я вот тоже, когда у меня бессонница, иногда выйду на крыльцо и любуюсь». «Ты, дедушка, другое дело. Ты уже взрослый!» — стояла на своем Снегурочка. «А они должны дисциплину и распорядок дня соблюдать». «Какой же распорядок дня ночью?» — улыбнулся Дед Мороз. «И потом они астрономию будут лучше знать». «Астрономия, не астрономия, а ночью нужно спать, а то потом сидят на уроках, как дохлые мыши», — подсказал с печки Пушок. «Сонные мухи», — поправила его Снегурочка. «Без дисциплины, дедушка, они совсем разбалуются». Дед Мороз не считал, что балуют внуков. Просто он придерживался правила, что не запрещено, то разрешено. Единственное, что Дед Мороз строго-настрого запретил делать снеговикам, близко подходить к огню и баловаться со спичками. «Во-первых, вы можете устроить пожар. А во-вторых, это вредно для вашего здоровья. Смотрите, если кто-нибудь растает, снова лепить не буду». Но известно, то, что запрещено, вызывает особое любопытство. Снеговички всегда с пристальным интересом наблюдали, как Снегурочка готовит на печке еду, а снеговики не пропускали того момента, когда дедушка затапливал баню. Если в какой-нибудь книге была картинка, изображающая пожар, все страстно принимались ее обсуждать. Половина снеговиков мечтала стать пожарными. «Смотри, прямо в огонь лезут!» «У них специальные шлемы и костюмы». «Может быть, когда-нибудь и для нас такие изобретут!» Однажды, когда Снегурочка растапливала печь, Морковкин и Беломухина сидели на лавочке и смотрели на дымок, вылетающий из трубы. Беломухина сочиняла стихи, а Морковкин сидел просто так за компанию и слушал. «Из трубы летят колечки, как бараны и овечки. Прямо в небо улетают, а потом берут и тают». «Что делаете?» — поинтересовался Чайников. «Беломухина стихи сочиняет, как из трубы летят колечки и овечки». Чайников поправил очки и посмотрел наверх. «Это никакие не овечки, не колечки, а скорее буква О». «Точно!» — сказал Марковкин. «А за ней Г выгнулась». «У вас просто нет воображения!» Беломухина встала с лавочки и удалилась. А снеговики стали дальше наблюдать за дымными изгибами и завитками. «Вот было бы здорово, — сказал Марковкин, — если бы Снегурочка могла писать задание дымом. Она у себя дома, а мы в классе. Списывай сколько хочешь». «А это хорошая идея, — сказал Чайников. — Что? — не понял Марковкин. «Такую печь сконструировать, чтобы не просто дымила, а разные слова писала». «Да она никогда не согласится», — сказал Марковкин. «Мелко мыслишь. Если изобрести такую печь, то можно будет разные сообщения посылать на большие расстояния. Дым издалека виден. Вот, например, Дед Мороз уедет в город, а Снегурочка заболеет», — подхватил Марковкин. «А мы ему письмо напишем. Дедушка, возвращайся». «Вроде того», — кивнул Чайников. «В общем, эту идею обдумать надо. Но ты пока никому про нее не рассказывай». Марковкин про этот разговор тут же забыл. Но через несколько дней Чайников после уроков отозвал его в сторонку и показал рисунок. «Что это?» — удивился Марковкин. «Чертеж пишущей печи. Я все придумал и собираюсь провести эксперимент». Чайников привел товарища в сарай. Там в углу стояла чугунная печка. Похожую печь Марковкин видел в бане. Только у этой из трубы росло странное дерево из железных трубок. «Конструкция готова, но мне нужна твоя помощь». «Конечно», — сказал Марковкин. «А какая?» Хотя никого в сарае не было, Чайников долго оглядывался по сторонам и, наконец, прошептал: «Спички!» Марковкин уже был не рад, что вызвался помогать Чайникову, но он дал слово, и обратного хода не было. Весь вечер снеговичок ломал голову. Спички можно было достать только в одном месте – в избе Деда Мороза. Но как туда попасть? А главное, незаметно взять. Случай выдался на следующий день. Снегурочка забыла дома тетради по математике, и Марковкин вызвался сбегать за ними. Он надеялся, что в избе никого нет. Но только снеговичок открыл дверь, как с печи послышалось: «Мау, дует!» Из-за цветной занавески высунулась заспанная морда Пушка. «А, это ты, Марковкин? Что ты у нас забыл?» «Это не я забыл, а Снегурочка, тетради по математике». «Что стоишь? Бери и иди!» — недовольно проворчал Пушок. Коробок со спичками лежал на полочке в двух шагах. Но пока Пушок грел живот на своей лежанке, взять их незаметно было невозможно. Снеговичок лихорадочно соображал, как ему выманить кота. «Не могу», — вдруг сказал он и показал на дверь. «Там мышь сидит, здоровенная». «Ты что, мышей боишься?» — фыркнул Пушок. «Чему вас только в школе учат? Открывай дверь и смотри, что будет». Как только кот выскользнул за дверь, Марковкин быстро схватил с полки коробок и сунул его в варежку. «Никакой мыши там нет», — недовольно произнес Пушок и с подозрением посмотрел на снеговика. «Наверное, убежала», — заморгал Морковкин. «Увидела тебя и убежала». «Ладно», — самодовольно произнес кот. «Если встретишь, еще раз зови, только сразу». «Обязательно», — пообещал Морковкин. Эксперимент решили проводить после уроков. Дедушка как раз был в отъезде, а Снегурочка со снеговичками собиралась пойти в лес за берестой для своих художественных поделок. Все складывалось как нельзя лучше. Выждав, когда учительница с девчонками скроется в лесу, снеговики водрузили печку на санки и вывезли из сарая. Но далеко отвозить не стали, чтобы в случае чего быстро вернуть ее на место и спрятать. Щепки и поленья были приготовлены заранее. «Приступаем», — сказал Чайников. Выглядел изобретатель уверенно. А если и волновался, то виду не подавал. А вот у Морковкина дрожали руки. И он сломал несколько спичек, прежде чем сумел разжечь огонь. Пламя разгорелось быстро, и печь тихонько загудела. Сначала шла обычная струйка дыма, но потом Чайников кочергой стал открывать и закрывать какие-то заслонки. И из трубы выплыла буква «С», затем «О», а затем еще «С». «Сос», — прочел Морковкин и спросил, — «что пишем, сосиски или сосульки?» «Просто сос», — сказал Чайников. «Такой сигнал подают терпящие бедствия моряки и летчики». «Здорово», — сказал Морковкин. Он мгновенно представил, что они вдвоем с Чайниковым оказались на необитаемом острове или на отколовшейся от берега льдине. Неожиданно из-за угла сарая высунулся Мерзлякин. «Ух ты!» – удивился он. «Что это вы тут делаете?» «Печь испытываем», – объяснил Морковкин. «Смотри, никому не проболтайся!» «Больно, да-да», – сказал Мерзлякин и исчез. Через несколько минут за сараем собрались остальные снеговики. «Жжем гвозди», – прочитал Варежкин и спросил, – «а зачем вы их жжете?» «Не жжем гвозди, а ждем в гости», – объяснил Чайников. «Просто я еще не успел как следует отладить механизм». Вскоре в небе появилась надпись «Дед Морозовк», а затем случилось непредвиденное. Снег под санками подтаял, и они неожиданно покатились к сараю. От удара печь перевернулась, головешки высыпались, и стена сарая загорелась. Все произошло так быстро, что никто и сообразить ничего не успел. Снеговики жутко перепугались и бросились в рассыпную. Не растерялся только Чайников. «Тащите лопаты!» – закричал он. Команда снеговиков дружно боролась с огнем, закидывая стену сарая снегом. Кому не хватило лопат, сбивали пламя снежками. Дед Мороз прибыл, когда пожар был уже потушен. Сначала он проверил, все ли помощники целы, а затем устроил допрос и разнос. «Олухи! Неслухи! Беспризорники!» — кричал он. Снеговики никогда не видели дедушку таким рассерженным. Чумазые от копоти и дыма, они стояли потупившись, и только Морковкин спросил, шмыгая носом. «Дедушка, а ты какой сигнал прочел? Сос или жжем гвозди?» «Такой дым валил, что и без слов понятно. Пожар!» — усмехнулся Дед Мороз. А теперь всем отмываться, пожарники, а то ваша учительница в обморок упадет. До конца этого дня снеговики были тише воды, ниже травы и старались не попадаться на глаза Снегурочки. Уже перед сном кто-то спросил: «Олухи и неслухи, это ясно. А кто такие беспризорники?» Все задумались. «По-моему, все понятно», — заметил снеговичок старый Метелкин, которого иногда называли Прутковым и Ежиковым. «Беспризорники, значит, без призов, без подарков». «Точно!» — ахнул Варежкин. «Оставят нас всех без сладкого». «А почему всех?» — возмутился Мерзлякин. «Пожар чайников с Барковкиным затеяли. Пусть они и отвечают». Чайников молчал, и Марковкин тоже не стал отвечать. Конечно, товарищи были правы, но с другой стороны, если бы они оказались на льдине или на необитаемом острове... «Сидели бы там без сладкого», — мстительно подумал он. На следующее утро Дед Мороз выстроил снеговиков перед школой и вынес всем благодарность за тушение пожара. А вот главные виновники Чайников и Марковкин получили строгий выговор и должны были целую неделю убираться в классе. Марковкин обрадовался. Хорошо, что их наказал дедушка. Если бы наказывала Снегурочка, они получили бы не меньше месяца. А вот Чайников расстроился. Он же придумал очень полезную вещь, а получилось... «Не вешай морковку!» — похлопал его по плечу Дед Мороз. «Нам, изобретателям, всегда в жизни трудно приходится». Эту историю прочитала тебе Совушка, Сонюшка. А что было дальше, ты узнаешь в следующий раз.